Живые и мертвые. Роберт Олтман просил киномир в 70-е, пообещав стать ведущим американским режиссером, но потом ушел в долгое подполье и лишь года два назад вновь вышел на культурную поверхность. Обе его новые картины показали, что Олтман стилистически верен себе. Это снова многофигурные мозаики с хаотическим движением сюжета, как и его прославленные ленты 20-летней давности. «Маш», «Военный госпиталь» и «Нэшвилл». Ничуть не утрачен и публицистический пафос обличителя. Если в первом после перерыва фильме «Игрок» сатирическому вскрытию подвергается Голливуд, то в последнем «Short Cuts» — все американское общество в целом. Это название я пишу по-английски не из снобизма, а от беспомощности. «Short Cuts» и быстрая смена кадров, рубленый монтаж и фрагменты, отрывки, обрезки и кратчайшие пути срезания углов. Олтман имел в виду все сразу и много чего еще. А мы для краткости остановимся на отрывках. Америка, выведенная в фильме, весьма неприглядна и даже удручающе осталась очень довольна. Большого кассового успеха, правда, нет, но отличные рецензии и право открытия Нью-Йоркского международного фестиваля тоже чего-то стоят. То есть Олтмана одобрили те, кто призван определять вкусы американской образованной публики. Такова страшная судьба сатирика. Казалось бы, в «Игроке» Олтман не оставил камня на камне от Голливуда, но Голливуд едва не подвизгивал от восторга. Десятка три суперзвезд, прочитав сценарий, согласились практически бесплатно сыграть в «Игроке» мелкие роли. То же самое и в «Отрывках», где заняты две дюжины первоклассных актеров, доставшихся Олтману за гроши, просто за честь сниматься у него и за то, чтобы оказаться в числе разгребателей грязи. Мы это в своей мазохистской гордыне считаем, что мазохизм — исконно российское достояние, но, видно, смена ценностей затрагивает все. Танки вязнут в иракских песках, столичная не идет ни в какое сравнение со шведским абсолютом, самая читающая страна выбирает Чиза. Приходится поделиться и самоуничижением. Нет лучшей позы. Это знают даже известные своим самодовольством американцы. Сомневаться в искренности намерений Олтмана нет оснований. Но и формула смирения паче гордости ему, конечно, знакома. Во всяком случае, этот принцип он использует умело и широко, как никто в американском кино. И чем острее и мощнее обличение усредненной пиджачной цивилизации, термин Константина Леонтьева, тем прочнее и выше статус обличителя. Та самая из поговорки «Божья роса» проливается на Олтмана фестивальными призами, похвалами критиков и вниманием зрителей. Разумеется, тут срабатывает механизм отдачи. Чем талантливее протест, тем скорее он обращается в свою противоположность. В русской культуре такой феномен встречается в сгущенном, почти пародийном варианте. Время, когда Бестужев-Марлинский, Веневитинов, Иван Киреевский, Надеждин, Белинский один за другим заявляли: «У нас нет литературы, мы сейчас называем золотым веком русской словесности». Приложение к нашей теме. Покуда в обществе есть Олтманы, которые талантливо утверждают, что общество обречено, у него есть все шансы на жизнь. Это рассуждение вне экрана. На экране же смерть. Фильм «Отрывки» начинается так же, как заканчивается великий рассказ Джойса «Мертвый». Душа медленно меркла под шелест снега, и снег легко ложился по всему миру, как приближение последнего часа, ложился легко на живых и мертвых. У Олтмана все сюжетное поле картины ровным единым слоем покрывает химикат, который распыляют вертолеты, с рокотом идущие на грозном бреющем полете. Отборные силы современной цивилизации брошены против плодовой мухи, поразившей, как египетская казнь, Южную Калифорнию. На шум моторов, под мельчайшую пыль, выбегают персонажи этого странного фильма, составленного из десятка самостоятельных историй, иногда переплетающихся друг с другом, иногда нет. Режиссер нагнетает ощущение хаотичности, уследить за контактами и конфликтами невозможно, да и не нужно. Жизнь героев небогатого лос-анджелесского пригорода хорошо знакома хотя бы и по классической русской литературе. Она монотонна и незначительна. В конце Олтман не удерживается и устраивает легкое землетрясение, как бы напоминая о зыбкости бытия, но на самом деле хватило бы и ядовитого опыления, равняющего всех друг с другом, и со средиземноморской плодовой мухой, единственным экзотическим существом в картине. Фильм так и остался бы в рамках обильно представленного в 20 веке, условно говоря, заурядного Чехова-подобия, если бы не сбывшиеся жизни персонажей не осеняла смерть. Нечаянно сбитый машиной мальчик встает и продолжает путь в школу, чтобы к вечеру впасть в кому и вскоре умереть. Без видимой причины убивает случайно встреченную девушку-флегматик, чья жена обслуживает на дому линию секса по телефону, и произносит чудовищную похабщину в прижатую плечом трубку, продолжая стряпать и пеленать ребенка, пока муж размышляет, отчего ему не достаются такие волнующие слова. Молодая красивая виолончелистка вдруг запирает гараж и включает двигатель, пустив выхлопные газы. Три приятеля забираются в глушь на рыбалку и обнаруживают в воде труп девушки, но, поскольку дело не поправить, остаются удить, как и планировали, на 3 дня и лишь потом честно извещают полицию. 4 смерти, изобретательно размещенные Олтманом по картине, переводят ее из сатирически окрашенного бытописательства в иную категорию — высокую трагикомедию. Ничтожные герои стремительно вырастают в ретроспективе. Человека делает интересным и важным даже нечаянное прикосновение к трагизму бытия. Мелкая мушиная суета из безразличной работы, обязательного веселья, задушевного вранья, сочиненной ревности, натужного пьянства, беглой любви приобретает таинственный смысл. Существование не может быть банальным, поскольку нет сил согласиться с банальностью его неизбежной кончины. Любая жизнь значительна, коль скоро она завершается смертью. Джойсовский герой глядит в окно. Его душа вступила в область, где обитают сонмы умерших. Он ощущал, хотя и не мог постичь, их неверное мерцающее бытие. Это бытие отблеском мерцает в картине Роберта Олтмана. Его героев оживляет только смерть. 1993 год. Список Спилберга. Не представляю, что должно произойти, чтобы киноакадемия США не назвала картину «Список Шиндлера» лучшим фильмом года. К 46 годам Спилберг достиг вселенской славы. Его 15 фильмов заработали 4 миллиарда долларов. Две самые кассовые картины в истории кино — «Парк юрского периода» и «Инопланетянин». Чего еще желать популярнейшему в мире режиссеру? Когда есть большие деньги и народная любовь, хочется уважения коллег и признания интеллектуалов. А кинематографисты к Спилбергу относятся как фрачный пианист к лохматой рок-звезде. Его в Голливуде не любят, и «Оскар» ему не доставался ни разу, кроме снисходительной статуэтки за достижения в целом, обычно вручаемой пенсионерам. Заходы на эту премию Спилберг делал. Однако серьезный, а не обычный его боевик «Пурпурный цвет», который на деле был политически корректного черного цвета, о неграх, получил 11 номинаций на «Оскара», но премии ни одной. Рекордный провал. Другая попытка, лента о Китае «Империя солнца», оказалась еще неудачней. И вот, еще доделывая «Парк юрского периода», Спилберг взялся за свою самую амбициозную затею. Вряд ли «Оскар» — главная цель постановки «Списка Шиндлера», фильма о немецком бизнесмене, который в годы войны спас на своей фабрике около 1200 польских евреев от лагерей уничтожения. Тут совпало все. И режиссерская зрелость в обращении к темам из традиционной категории вечных, и возродившееся еврейское самосознание, даже новая англосаксонская жена Спилберга перешла в иудаизм. Но в контексте спилберговского послужного списка фильм об Оскаре Шиндлере наводит на мысль о желании автора увидеть эти имена «Оскар» и «Шиндлер» в ином сочетании. Это и должно произойти в марте. Никто в мировом кино не умеет так увлекательно рассказать историю. Оказывается, не только о динозаврах. На высоком уровне оператор Януш Каминский, снявший эту черно-белую ленту, лаконично и масштабно. Превосходный главный исполнитель Лиам Нисон, Шиндлер, Бен Кингсли, еврей-бухгалтер, Ральф Файнс, комендант лагеря. Еще важнее, отлично играет каждый из 1000 участников гигантских массовок. К этим базовым достоинствам прибавляется то, без чего нет крупного произведения искусства — тайна. Недосказанность тут принципиальная, невысказанность. Зачем все это нужно было Оскару Шиндлеру? Не забудем, что сюжет документален. Существовал делец Шиндлер, член нацистской партии, приехавший в оккупированную Польшу делать деньги на бесплатном труде евреев из гетто, чем успешно и занялся, запустив посудную фабрику. Деньги и реальному, и киношному Шиндлеру нужны были для красивой жизни, роскошной квартиры, дорогого коньяка, изящных женщин. Что же побудило обаятельного болтуна и дамского угодника стать тем, кем он стал? Героем, рискующим жизнью ради чужих ему людей. Что заставило тратить деньги не на любовниц, а на выкуп заключенных? Любопытно, что ответа не дали и спасенные Шиндлером обитатели гетто. Когда писатель Томас Кеннелли взялся за книгу, ставшую основой сценария, почти все шиндлеровские евреи, они так и называют себя, Шиндлер-Юден, были живы и никто не смог внятно объяснить феномен Шиндлера. Уж слишком не похож был человек, которого они знали, на того, кто все это сделал. Не берется за это к чести его и Спилберг. Остается загадка, а значит, и догадки. Ничто в Шиндлере не предвещает радищевского потрясения. Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человеческими уязвлена стала. Там язвы жизни легли на выкладке Гельвеция и Вольтера, которых Шиндлер вряд ли читал, а если учился, как родище в Германии, то другому. К тому же страдания он увидел сразу по приезде в Польшу, что не помешало ни деловому процветанию, ни веселой жизни. Рациональная версия не вырисовывается, а Спилберг предлагает намек. Шиндлер с очередной подругой на верховой прогулке подъезжают к обрыву, с которого видна облава в гетто. Собирают партию в лагерь. Всадники смотрят со своей двойной высоты, и вдруг в черно-белой картине происходящего возникает цветное пятно. Красное пальто девочки, шагающей по улицам. Она теряется в толпе, исчезает за домами, возникает снова, садится в грузовик. Грузовик растворяется вдали. Красная точка пропадает. Архетипическая ситуация. Святой Павел на дороге в Дамаск. Шиндлер разворачивается, пришпоривая лошадь, и даже не падает с нее, как апостол на фреске Микеланджело. И вообще ни сразу, ни чуть погодя ничего не происходит. Герой продолжает делать деньги, а не добро, и избавляться от них, а не от сомнений. Эпизодом в красном пальто, длящимся секунд 20, можно было бы и пренебречь, если б не классические образцы. В искусстве при трактовке решительных перемен, происходящих с персонажами, существуют два основных пути, условно говоря, по Достоевскому и по Толстому. Первый – последовательное и скрупулезное следование за мельчайшими движениями души, психиатрический микроанализ. В Достоевском вообще много рационального, научного. Топографии в описаниях, жесткой сократовской логики в диалогах, прикладной медицины в мотивах поступков. У Толстого превращение героев происходит мгновенно, путем внезапного озарения, как в рассказе «Хозяин-работник», где прожженный купец неожиданно спасает своего раба, служащего в пургу ценой собственной жизни. Василий Андреевич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил назад, засучил рукава шубы и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней. Хозяин ложится на замерзающего работника и отогревает теплом своего тела с последней, поражающей его самого, новой мыслью о том, что он Никита, а Никита он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Едва ли подобная аналогия способна все объяснить, но что-то прояснить может, особенно если мы обратим внимание на слова с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке. Шиндлер в фильме Спилберга включает свое обаяние на ту же мощность для спасения смертников, как и для получения прибылей. Подкупает охранников так же ловко, как и дельцов. Тратит деньги так же широко на вызволение узников Освенцима, как и на соблазнение женщин. Шиндлер не изменился, но в нем произошло таинственное переключение – поворот вектора души. Даже соблюдая осторожность, придется внедрить это иррациональное понятие – чудо. Кстати, реальный Шиндлер после войны продолжил жизнь профессионального бон-вивана, шокируя Шиндлер-Юден, у которого гостил в Израиле по полтора месяца ежегодно, и в один из загулов пропил кольцо, сплавленное его подопечными из зубных коронок и подаренное ему при прощании в 45-м. Когда бы вы знали, из какого ссора? В картине сцена прощания слезоточива избыточно, но примечательно. Шиндлер кается, что сделал мало, что мог спасти не 1200 человек, а больше. «Все эти часы, без которых я мог обойтись, — кричит он, — это же 3 жизни! Это дорогой автомобиль! 20 жизней!» Деньги. Особое место, которое занимают деньги на экране и за экраном, вот что делает фильм «Список Шиндлера» необычным и безошибочно специфически американским. Поначалу суровая черно-белая лента ошеломляет, и в частности тем, что в ней Спилберг словно забыл все, что знал и умел раньше. Но потом понимаешь, что этот вроде бы антиголливудский фильм мог быть поставлен только в Голливуде и только в Америке. Динозаврий размах Спилберга сказался в таких массовках с таким отбором типажей, что какой-нибудь европейской стране пришлось бы для этого занять в картине все население. Не говоря уж о бюджете. В дело включены такие силы и такие технические средства, что количество переходит в качество и возникает физически ощутимая атмосфера. Страх в списке Шиндлера можно потрогать. Но еще интереснее вера во всемогущество денег проявилась в сюжетных коллизиях. Герой Спилберга, творя благородное дело, не выявляет духовные силы, свои или окружающих, а использует человеческие слабости, прежде всего, корысть, алчность. В слабостях он знает толк. Он понимает, что проще и эффективнее, чем ползти под колючей проволокой, положить с улыбкой на стол коменданта пачку денег. Если они есть, разумеется, они у Шиндлера есть. Деньги в священной теме Холокоста, уничтожение евреев нацистами, кажутся кощунственной материей. Но это не просто наивная вера в то, что все покупается и продается. Это убежденность здравого смысла в том, что мир и человек несовершенны, и разумнее не тратить усилия на их переделывание, а приспособиться к сосуществованию с ними. В этом смысле русский американец на разных полюсах, европеец где-то посередине. Все трое знают, что человек – существо слабое и ничтожное, но русский знает и упивается этим, европеец знает и помнит, американец знает и предпочитает не напоминать. Шиндлер покупает евреев не потому, что так правильнее. Правильно было бы переубедить Гитлера, а потому что так проще и безопаснее. Деньги выступают разменной монетой здравомыслия. И, возможно, будь у Шиндлера столько же денег, сколько у Спилберга, Холокоста бы не было. 1994 год. Дядя Ваня. Сцены из нью-йоркской жизни. Раньше я думал, что не может быть лучшего Чехова на экране, чем неоконченная пьеса для механического пианино Никиты Михалкова. И, как всякий бездумный патриот, был уверен, что иностранцам браться за это нечего. Такое мнение особенно укрепил прославленный Питер Брук, в чьем «Вишневом саду» нет ничего, что бы не рассказала мне учительница в восьмом классе. То есть все предельно социологично. Такой Чехов всегда пришпилен ко времени и месту, как бабочка в коллекции. При этом чтение его пьес не оставляет сомнений. Из глубин этой вневременной и вселенской, универсальной драматургии в конечном счете вышли не только Шоу и О'Нил, но и Ионеско и Беккет. Теперь я знаю двоих, кто сумел это показать и доказать. Андре Грегори и Луи Маль. Фильм «Ваня на 42-й стрит» — редкостное органичное соединение театра и кино. В течение нескольких лет в помещении пустующего театра Нью-Амстердам режиссер Андре Грегори репетировал «Дядю Ваню», что превратилось в некое культовое действие для нью-йоркской элиты. На репетиции допускалось не более 30 зрителей, мастерство оттачивалось до совершенства, спектакль так и не вышел, но Луи Маль снял его на пленку. Эксперимент по испытанию Чехова на универсальность предельно чист. Нет костюмов, декораций, минимум мизансцен, почти сценическое чтение. Впрочем, костюмы, мизансцены, декорации — это Нью-Йорк 90-х годов 20-го столетия. Сейчас Нью-Амстердам полностью переделывают, но я помню его былое декадентское величие. Эрмитаж, низведенный до барака. А ко времени затеи Грегори актерам пришлось перебраться со сцены в зал. Там было меньше крыс. Остальное соответствует. Безошибочно нью-йоркские и актеры, собирающиеся в театр под звуки саксофона на начальных титрах. Актеры идут по 42-й. Это улица сложной судьбы, как женщина в электричке «Москва-петушки». Вплоть до середины 80-х тут была мировая столица разврата. Секс-шопы, порно-кинотеатры, живые акты на сцене, бордели под фиговым листом массажных салонов. Не столь уж длинный квартал от Бродвея до 8-й авеню кипел проститутками, сутенерами, наркоманами. По 42-й боязливо проезжали в такси туристы и провинциалы. Путеводители не рекомендовали ходить тут пешком. Я водил сюда, как в музей первых гостей перестроечной эпохи, убеждавшихся, что правда времен застоя была права. Запад загнивает, а Нью-Йорк — город контрастов. Потом мир узнал про СПИД, и злачное великолепие 42-й стало распадаться, как обедневшая усадьба. Как водится на лежачего, хотя тут уже никто не ложился, набросились власти, позакрывали сгоряча даже газетные киоски, и разврат распылился по городу мелкими дозами. На 42-й заколоченные витрины, магазины сомнительной электроники с бойкими израильтянами, сносно говорящими по-русски, плакаты с эскизами переустройства улицы, вырубленный бардак превратился в вишневый сад. Туристы ходят безбоязненно и непонятно зачем, как по полю Ватерлоо. В этих декорациях сходятся к Нью-Амстердаму актеры. Жует пирожок с картошкой пришивой, но с уточкой Уоллес Шон, дядя Ваня. Заставляет оборачиваться всех прохожих мужчин медно-рыжая Джулиан Мур, Елена Андреевна. Потасканный красавец Ларри Пайн, доктор Астров, долго таращится вслед латиноамериканке в тавтологически коротких шортах и трясет головой. Под висящими клочьями бывших обоев Антре Грегори усаживает важную зрительницу по виду из Индокитая. Фиби Брандт в седых кудрях, няня Марина, протягивает Пайну бумажный стаканчик, предлагает налить чего-нибудь покрепче, тот отказывается, благодарит, задумывается, давно ли они знакомы. Та подсчитывает, уже 11 лет. И тут понимаешь, что это уже Марина отвечает Астрову, это уже Чехов. И с этой секунды не проходит комок в горле. Хотел написать до самого конца. До какого? Я вышел из кинотеатра «Линкольн Плаза» на Бродвей. Напротив уже освещались огромные панно Шагала за стеклами «Метрополитен Опера». Огромный босой негр с карибскими косичками спросил Квотер. В афише под профилем Шостаковича сообщалось о предконцертной дискуссии с участием Татьяны Толстой и Соломона Волкова. Официанты отодвигали от дверей ресторана «Унил» алкаша с зажатым в руке мерзавчиком Смирновский. Небритый славянин на углу плохо играл на саксофоне. Я подошел к площади Колумба, к остановке метро, следовать совету Дюка Эллингтона. «Садись в поезд А, что делаю ежедневно». Чехов продолжался, как только что наглядно объяснили мне Андреа Грегори и Луи Маль. Разумеется, он был раньше и всегда, только до этого надо додуматься. Зал на трехчасовом сеансе Вани на 42-й стрит был наполнен окрестными пенсионерами. До 5 билеты для них за полцены. Аккуратные чистенькие старички и старушки из этого респектабельного района, старушек почему-то куда больше, дольше живут, оживленно щебетали, хихикали в местах проводку, но постепенно притихли, как-то уж совсем, так что я даже боялся обернуться. Да и отрываться от экрана не хотелось. «Дядя Ваня» — самый таинственный и неуловимый из чеховских пьес. Нет ни даже того внятного, хоть и многослойного символа, который снабжает неким ключом к другим драмам. «Вишневого сада», «Чайки», «Нависающие над сестрами Москвы». Ни гульбы, ни спектакля, ни пожара. Есть выстрел, даже два, но оба мимо. Треплев-то не промахнулся. Из усадьбы Раневской, если уезжают в финале, то уж все, кроме Фирса, опять-таки символы подсказки. А здесь, кто был в начале, тот и остается при своем. «Дядя Ваня» воспринимается в цельности как отчаянный гимн жизни, необходимости продолжения жизни как существования вида. В такой тупиковой формулировке на самом деле есть выход из любых коллизий. Если надо просто жить, то остальное, во имя чего, для кого, зачем, приложится. Этот чеховский пафос безнадежного оптимизма слышен в страшноватой строке Бродского. «Что сказать мне о жизни? Что оказалось длинной?» Еще до четырехкратного «Уехали» в финале, когда уже ясно, что все возвращается вспять, происходит важнейший обмен репликами между няней Мариной и Телегиным Вафлей. «Давно уже я, грешница, лапши не ела». «Да, давненько у нас лапши не готовили». Театр приходит и уходит, а лапша длинна и неизменна. «Нудлс!» — со смаком произносит Джерри Майер Вафля, вытягивая губы, словно над горячей лоханкой в китайской забегаловке. Рядом с розой, которую дядя Ваня принес Елене Андреевне, неубранный после антракта стаканчик с надписью «I love New York». Няня, похоже, складывает руки под грудью и поджимает накрашенные губы. Зубы у всех великолепные. Водку пьют, не морщась, даже Соня. С улицы слышны сигналы машин. Старушки в зале у меня за спиной сочувственно вздыхают. Чехов учел все. Блистательная игра актеров — это Андре Грегори. Но фильм — это все же Луи Маль, хотя кино позволяет себе проявиться всего дважды по ходу пьесы. Елена Андреевна произносит монолог о скуке и любви, не разжимая губ, закадровым голосом. И еще. Перед последним актом камера вдруг описывает панораму по покосившимся балкам театра Нью-Амстердам, уходящим в никуда лестницам, разбитым стульям, рваным коврам, сваленным в кучу голубым полицейским ограждением. Но именно камера Маля — главный инструмент прочтения Чехова. Она дает ракурс и крупный план. А это и есть личность. С поразительным лаконизмом Маль показал то, на что не способен театр. В театре, как ни сворачивая программку в трубочку, мы видим все вместе. Ни один герой не выпадает из контекста. Даже на пустой сцене, даже без декораций, остается сценическая рамка, в которую вписан персонаж. Все соотносится со всем. И в этом великий релятивизм театра. Никто не бывает, безусловно, прав. Крупный план кино несет пафос оправдания. Этот эффект хорошо знаком по биографическому жанру в литературе. Мы долго валили на советскую власть вину за апологетические биографии, в которых Пушкину не позволяли хулиганить в лицее, хотя это ведь принцип всеобщий. Коль скоро ты пристально и любовно занимаешься предметом, то почти неизбежно теряешь чувство моральной соразмерности. Крупным планом прав каждый. Этот прием виртуозно использует Луи Маль. У него хорош даже профессор Серебряков, который на крик Елены «Скажи, что ты хочешь от меня», так просто и честно отвечает «Ничего». И так правдивы глаза, искажена мукой каждая морщинка Джорджа Гейнса, что подлинным страдающим героем оказывается он. Мале очень нравится медноволосая красавица Джулиан Мур. «И я никогда не то, что не видел, но и представить себе не мог такой Елены Андреевны, ставшей едва ли не главной героиней фильма, и оспорить это невозможно, по крайней мере, пока смотришь картину». Новая убедительная интерпретация достигается минималистскими средствами, и оттого «Ваня на 42-й стрит» — двойное открытие. Такое кино и такой Чехов. Луи Маль такого Чехова не придумал, а обнаружил. Он существует, или точнее мы существуем в нем, в наших не случившихся жизнях. Такого Чехова снимают Питер Богданович и Джим Джармуш. Вуди Аллен близок, но слишком искрометен и столичен, а тут глухая глубинка, тамбовщина, Оклахома. Сюда чуть слышно доносится 42-й саксофон, когда дядя Ваня говорит «Прошлого нет, оно глупо и зарасходовано на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь. Куда мне их девать? Что мне с ними делать?» Соня пробует дать на это утешительный ответ в финале. Слова ее о небе в алмазах и грядущем отдыхе чересчур возвышены, но крупный план делает некрасивую и трогательную Брук Смит убедительной и правой. На титрах снова пошел саксофон. Потом стало слышно, как старушки в зале плачут. И зажегся свет. 1994 год.